Глава 10. После занятий Мария вышла в коридор, выжатая как лимон. И это она, девушка из другого мира, имеющая медицинское образование, привыкшая к потоку информации и к профессиональному общению. Прочие студенты выглядели совсем уныло и еле плелись в столовую. Маша шла в потоке, от усталости не глядя по сторонам, поэтому не заметила, как телохранитель напрягся, словно случайным взмахом руки отбил что-то тонкое и острое, летящее девушке в голову. Отбил, обвел толпу хищным взглядом и на ходу подобрал вещичку рукой в тонкой кожаной перчатке. Сунув дротик в кожаный мешочек на поясе, дроу невозмутимо проследовал за хозяйкой, перехватив внимательный взгляд телохранительницы с соседнего курса. От тонкой иглы с остальным синеватым оперением пахло магией. Сам дротик был, несомненно, произведен в пещерных мастерских, а вот магия на нем была другая. Кому же невеста Эдена не дает покоя даже тут? Пока Мария собирала себе обед, усаживалась за столик в углу и медленно ела, телохранитель выложил на край стола лоскут паутиного шелка, а поверх него — сбитый снаряд. От затейливо закрученного стержня пахло кровью. Зардан нахмурился, принюхался и поджал губы. Кровь вампира! Если бы Мария получила хоть легкую царапину такой иглой, спасти ее от преображения уже никто бы не смог. Вампиры, пьющие кровь, сумеречники. Эльфы физически не могут долго находиться рядом с ними. Учебе это нападение точно не помешало бы. Да и угрозы существованию девушки эта игла не несла. А вот в форме... Аккуратно завернув дротик в шелк, дроу спрятал опасную штучку в специальный узкий карман последнего шанса. «Что это?» — Маша доела суп и обратила внимание на телохранителя. «Кто-то пытался превратить вас в вампира», — честно ответил дроу. Он не видел необходимости что-то скрывать от подопечной. «Легче охранять того, кто сам осторожен». «Это опасно?» Девушка задала вопрос спокойно, ориентируясь на спокойствие мужчины. «Вам не понравится питаться кровью, прятаться от солнца и не заходить в магические леса», — ответил Зардан. «Вампиров иногда называют бессмертными». «Это не так. Убить их можно. Главное — сжечь тело. Но их жизнь наполнена мертвой энергией». «Они не могут лечить?» — испугалась Маша. «Могут, но по-своему, и не всех. Эльфы рядом с ними быстро начинают болеть и умирать из-за конфликта энергии». Девушка потупилась и вдруг спросила. «А дроу?» «Наша магия, пусть ее называют темной, строится на той же силе жизни», — ответил Зардан. «Значит, дроу тоже не могут жить рядом с вампирами?» «Чуть дольше, чем эльфы. Мы более привычны к тяжелой силе недр. Это дает нам устойчивость против сил смерти». «Если я превращусь в вампира, вам придется меня оставить?» От резкого движения рыжая прядь упала девушке на лоб, и она откинула ее, не отводя от дроу пристального взгляда. «Я постараюсь пробыть с вами достаточно долго, чтобы семья Лоринен прислала вам нового телохранителя», — осторожно ответил Зардан. Он не хотел говорить медичке о том, что его долг и честь и собственное желание будут держать его рядом до конца. «Есть ли возможность избавиться от этих покушений?» — прямо спросила его Мария. «Есть», — лицо дроу закаменело, — «выйти замуж за кого-то равного Эдену по положению. Маша тихонько хмыкнула. «Ректор Марден подойдет?» У Заордана чуть не остановилось сердце. Такое случалось с ним лишь однажды, когда младшая жрица Лос прогневалась на него и запорола на алтаре почти до смерти. Тогда дух его покинул тело и витал над залитым кровью камнем, позволяя все видеть и слышать. В этот момент все случилось так же. Он витал под потолком и видел, как его губы шевельнулись, отвечая: «Дядя — хорошая партия. Только он никогда не покидает Академию Целителей. Как ректор он хранит ее секреты, а еще на него выписан золотой паук старшей жрицей Лос». «Золотой паук?» Маша оторвалась от еды. «Это значит, что любой дроу, который встретит его в одиночестве, должен попытаться убить». «Раз господин Марден еще жив, полагаю, он или очень удачлив, или весьма искусный целитель», — разумно сказала девушка, принимаясь за фруктовый взвар и сладкий пирожок. «Можно узнать, чем он так привлек ваше внимание?» — спросил Заордан, внезапно возвращаясь в свое тело и ощущая, с какой силой он стиснул ножки стола. «Все просто», — Маша вздохнула и оглядела зал, заполненный студентами. «Вернется Эден или нет, я не знаю. Даже если вернется, становиться его женой я не хочу. Среди студентов равного Эдену нет. А ректор мне показался серьезным мужчиной, не зацикленным на женских прелестях. Раз уж мне сидеть в этой академии лет 10, почему бы не с пользой? Свадьба с Лэром Марденом избавит меня от бесконечных покушений, а когда я закончу учебу, мы тихо разведемся. Семье Лоринен я уже ничего не буду должна. Куплю домик в провинции, открою практику». Заордан посмотрел на Марию как на блаженную. «Свободная женщина-целитель в провинции? Да ее украдут на следующий день. Выдадут замуж и посадят на цепь в ближайшем замке». «Кстати, Заордан, как вы считаете, ваш дядя согласится?» У дроу дрогнули уши. «Взять в жену женщину, которая не будет ежедневно обдирать кнутом кожу на спине, не имеющую предубеждений против дроу, сильную магичку-лекарку, да еще симпатичную, выносливую и с чувством юмора? Да дядя ухватится за это предложение двумя руками. Даже если брак будет фиктивный, дроу, так долго живущему вне общины, станет легче». Темные эльфы этого не скрывали, но и не кричали на всех углах, что они, особенно мужчины, приучены жить в клане, сохраняя строгую иерархию. Дридана Лэрис Марден частично компенсировал это, сделав Академию своим кланом. Но в пещерных кланах царит матриархат. В Академии явно не было женщины, способной подарить ректору счастье обретения госпожи. А вот Мария... Заордан прищурился, еще раз оценивая девушку не с точки зрения собственной влюбленности, а с точки зрения постороннего мужчины, и понял, что ни один дроу не откажется от такой жены. «Лэрд Марден мне не совсем дядя», — телохранитель задумался. «У людей это будет звучать скорее как четвероюродный родственник со стороны матери». «Кузен», — предположила Маша. «В моей стране кузенами называют двоюродных братьев, а в других странах этот термин означает любого дальнего родственника, с которым поддерживается общение». «Думаю, мой родственник не откажется от столь щедрого предложения». «Я бы точно не отказался». «Тогда не будем откладывать. Поговорим с господином ректором. Не хочу становиться вампиром». Заордан медленно покачал головой. Ему нужно было прежде поговорить с дядей наедине. Но его подопечная была подобна пламени. Никогда не знаешь, где вспыхнет. «Вам нужно вернуться в комнату и выполнить домашнее задание. Я найду ректора и предупрежу его о вашем визите». «У вас не принято, чтобы женщина сама делала предложение?» — понятливо сказала Маша. «Наши женщины сильны духом и телом и сами выбирают мужчин», — пробормотал Дроу, стараясь не сболтнуть лишнего. «Я подумал, что вам будет неловко встречаться с ректором, если он откажет». «Вы правы, Зардан. Я об этом не подумала», — пожала плечами Маша. «Меня напугала перспектива стать живым мертвецом. Чтобы избежать этого, я готова даже замуж выйти», — невесело хмыкнула девушка. «Что ж, если ты готов выступить моим посланником, идем в общежитие». Они быстро добрались до здания, увитого плющом, и Мария с облегчением вошла в комнату. Правда, тут же чуть не вылетела назад, но наткнулась на Зардана и вскрикнула. Дроу немедля ворвался в комнату и остановился с недоумением, разглядывая нечто у двери гардеробной. Маша осторожно выглянула из-за плеча телохранителя и всмотрелась. Что же ее так напугало? У двери гардеробной стоял скелет. «Ох!» — с облегчением выдохнула девушка. «Кажется, это то самое пособие, которое нам обещали». Дроу аккуратно бросил в скелет заклинание и получил ответ. «Действительно, академический фантом, приписанный к студентке. Имени нет, только инвентарный номер». В комнату попал порталом из общего хранилища фантомов. Все настройки стандартные. Только убедившись в том, что фантом не имеет в себе опасных закладок, Дроу подпустил к нему Машу. Волнуясь и любопытствуя одновременно, девушка ткнула пальцем в ребро скелета. «Коста», — сказал фантом. Маша ткнула в ребро еще раз. «Плеура», — прозвучало в воздухе. «Как-как?» — не поняла Мария и снова коснулась ребра. «Плевра», — более четко проговорил скелет. «Так, это надо записать», — мурлыкнула девушка, берясь за тетрадь и стилус. Убедившись в том, что его подопечная плотно занята новым пособием, Зардан запер дверь на все известные ему запирающие заклинания и со всех ног помчался в административный корпус, надеясь застать родственника в его кабинете. На его счастье, в первый учебный день у ректора было столько забот, что из кабинета он не выходил даже на обед. Секретарь просто подал ему поднос и намертво встал у двери на 20 минут, давая Леру Доридану время на перекус. Зардану повезло. Он явился к дядюшке как раз тогда, когда секретарь забирал пустой поднос. «Чего тебе?» — буркнул ректор, пододвигая к себе стопку бумаг высотой в локоть. Телохранитель молча положил перед ним дротик, завернутый в паутинный шелк. «Как эта гадость очутилась в академии!» — возопил дядюшка, унюхав пряный аромат вампирской крови. «Сегодня после лекции этот дротик швырнули в мою подопечную. Магией!» — коротко отчитался Дроу. «Как они пронесли это?» — ректор брезгливо ткнул иглу кончиком стилуса. «Не знаю, но Маша напугана и готова делать глупости», — хмуро сказал Зардан. «Глупости? Например, какие?» — прищурился Доридан. «Она сказала, что готова выйти замуж фиктивно, только бы от нее отстали враги семьи Лоринен». «А твои ушастые друзья позволят невесте младшего принца стать женой другого?» Марии очень понравилось родителям и братьям Эдена. Преодолев внезапную сухость в горле, признался Зардан. однако они в курсе, что мой побратим не испытывает к девушке особых чувств. Как и она к нему. Ларинэнов интересует только одно — чтобы девушка была жива и закон не был нарушен. «Закон о попаданках? Верно», — прищурился сын семьи Марден. «Верно. Судя по твоему виду, ты сам бы хотел жениться на этой девушке, да только...» «Да, только я изгой, как и ты. Вернее, не совсем. Эден заключил со мной контракт на охрану невесты. Но стоит мне вернуться в пещеры, и меня ждет алтарь семьи Эраден. Ее матриарх не отпускает свою добычу». «Интересно, интересно. Я, конечно, не принц», — Зардан фыркнул. «Дядя, не морочь мне голову. На всеобщем твой титул звучит именно как принц. Но ректор Академии Целителей приравнивается к титулованному дворянству и в человеческом табеле о рангах равен герцогу», — невозмутимо продолжил Элэр Деридан. «Что, в свою очередь, равняется титулу младшего принца в эльфийских лесах». «О чем я и говорил», — мрачно буркнул Зардан. «Ты принц, ты ректор, и ты богат. Значит, вполне можешь жениться на Маше. Только я сам хочу стать ее мужем». «Вот как! Ничуть не сомневался». Деридан откинулся в кресле и пристально взглянул на племянника. «Будь они в пещерах, противостояние решилось бы просто. В поединке. Женщина забрала бы победителя в мужья, а выживший проигравший стал бы рабом, игрушкой для жестких игр, а впоследствии жертвой на алтаре. Но два представителя семьи были сейчас не в пещерах. И женщина, которую пожелали оба, не будет одобрительно смотреть на пролитую кровь и сломанные кости. Что же делать?» «Что ты предлагаешь?» Ректор Марден славился тем, что всегда выслушивал все предложения, а потом поступал, как считал нужным. «Мария знает, что мы родственники», — вздохнул телохранитель. «Согласись на брак, но впиши в бумаге мое имя. Я признаюсь ей в своих чувствах. Для всех она станет твоей женой, а на деле — моей». Деридан покачал головой. «А ты уверен, что нужен ей? Человеческие девы взрослеют раньше эльфиек. Сколько там Марии лет? 27? Мои студентки в этом возрасте нередко становятся матерями 3-4 детей». Зардан сглотнул. Перед внутренним взором стало видение. Рыжеволосая девочка с темной кожей и зелеными глазами на его руках. Лучшая судьба для мужчин-дроу — стать отцом дочери. «Лера Мария согласна на фиктивный брак с любым подходящим ей мужчиной». Дроу перешел на сухой официальный тон, чтобы сдержать чувства. «Поскольку она вынуждена будет провести в Академии несколько лет, предложить брак вам, ректор Марден, показалось ей хорошей идеей. Если вы против, она обратится к студентам старших курсов». «Пустая затея», — отмахнулся Деридан, пряча усмешку. «Среди них нет ни одного равного мне по положению. К тому же ты убьешь любого, кто посмотрит на твою подопечную с желанием. А лекари, знаешь ли, не привыкли воздерживаться. Напротив, победа над смертью зовет их к жизни во всех ее проявлениях». Зардан скрипнул зубами. Ему страстно хотелось быть единственным мужчиной в жизни Марии. В пещерах он не мог о таком даже мечтать. 5-й, 7-й, а может и 10-й муж. Еще повезет, если не угодишь в наложники или рабы. Владеть женщиной целиком, от рыжих вихров до макушки, до розовых пяток, целовать и трогать, когда пожелаешь, об этом младший сын семьи Марден не мог и мечтать. Однако если Маша станет его женой, враги Лариненов обвинят их в нарушении закона. Разделить жену с родственником, понимающим, какие тараканы живут в его голове, или встречать каждый новый день в страхе, что его прекрасная возлюбленная станет вдруг нежитью. Кровь вампиров — не единственная жидкость, способная превратить человека в живое умертвие. «Чего ты хочешь, дядя?» — прямо спросил Заордан, не в силах справиться с той бурей, которая поднялась в его сердце. «Помолвку. Мы объявим помолвку, уведомим семью Ларинен и начнем ухаживать. Ты, видно, забыл, племянничек, что последнее слово всегда остается за женщиной».